Клацанье зубов постепенно стихало, а потом резко оборвалось, и поляну накрыла тишина. Один из парней захохотал. Я обернулась к весельчаку. От страха глаза будто остекленели, даже моргать было больно. «Да он над моим перекошенным лицом смеется!» «Ну, такое не каждый день увидишь», — выдавил из себя смутно знакомый парень, худощавее, чем другие. «Так и есть, эмбрикол». «А я вижу», — проворчал Джаред, — «каждый божий день». «Ну, пол не каждый день из себя выходит», — по-прежнему смехаясь, возразил Эмбри. «Может, 2 дня из 3». Подняв что-то длинное белое, Джаред передал Эмбри. И тот раздосадованно взглянул на бесформенное лоскутье. «Испорчено безвозвратно», — отметил Джаред. «А новая обувь ему не по карману, так что ходить Джейкобу босым». «Вторая уцелела», — объявил Эмбри, отыскав кроссовку. «Пусть на одной ножке прыгает». Джаред начал собирать с земли ошметки. «Возьми обувь Сэма, а остальному дорога в мусорный коллектор». Схватив кроссовки, Эмбри побежал к деревьям, за которыми скрылся Адли, и буквально через минуту вернулся с джинсовыми лоскутями. Джаред смял обрывки одежды Джейка и Пола в комок, и только тут вспомнил о моем существовании. Темные глаза пытливо оглядели меня с ног до головы. «Эй, надеюсь, тошноты или обморока не предвидится?» «Надеюсь», — кивнула я. «Выглядишь неважно. Может, лучше присесть?» «Ладно», — буркнула я и, бессильно опустившись на землю, обхватила колени руками. «Джейку следовало нас предупредить», — посетовал Эмбри. «И вообще не впутывать подружку. Чего он ожидал?» «Все, секрет раскрыт», — вздохнул Кол. «Так держать, Джейк». Подняв голову, я смерила болтунов негодующим взглядом. «Неужели вы совершенно о них не беспокоитесь?» «Беспокоиться?» — удивился Эмбри. «Это еще зачем? Они могут друг друга покалечить». Парни покатились от смеха. «Надеюсь, Пол как следует его проучит». Я побледнела. «Ну, не знаю», — возразил Эмбри. «Видел, как переродился Джейк? В прыжке даже Сэм бы не смог. У парня талант». «Спорим на 10 баксов?» «С удовольствием. У Пола нет ни малейшего шанса». Ухмыляясь, ребята пожали друг другу руки. Поддавшись их беззаботному настроению, я попыталась успокоиться, но из головы не шли дерущиеся оборотни. Пустой желудок судорожно сжался, в висках застучало. «Пошли к Эмили. У нее, небось, завтрак готов», — посмотрел на меня Эмбри. «Подвезешь нас?» «Без проблем», — прохрипела я. Джаред многозначительно поднял брови. «Эмбри, может, лучше ты за руль сядешь? Похоже, ее сейчас тошнит». «Отличная идея. Где ключи?» — спросил Эмбри. «Зажигание». Кол открыл пассажирскую дверцу. «Заходи», — гостеприимно предложил парень и, оторвав от земли, затолкнул меня в пикап. «Тебе придется ехать сзади», — бросил он Джареду, поняв, что места в кабине не осталось. «Ну и ладно. У меня слабый желудок. Не хочу смотреть, как ее рвет». «Уверен, она не такая размазня, как кажется. Все-таки с вампирами водится». «Спорим на 5 баксов?» «Ладно. Конечно, подло таким образом тебя обирать». Эмбри сел в кабину и завел двигатель, а Джаред проворно забрался в кузов. «Смотри, чтобы не стошнило», — закрыв дверцу, прошептал Эмбри. «У меня только 10-ка, если Пол укусил Джейкоба...» Эмбри погнал пикап к деревне. «Слушай, как Джейку удалось обойти запрет?» «Что?» «Ну, приказ не разглашать тайну. Как он смог тебе рассказать?» «Ах это!» — пробормотала я, вспомнив давящегося правдой Блэка. «Он и не рассказывал, сама догадалась». Эмбри удивленно поджал губы. «Надеюсь, так оно и есть». «Куда мы едем?» «К Эмили. Она подружка Сэма. Нет, Сейчас, наверное, уже невеста.